выступала Рената Тебальди, ставшая звездой Ла Скала после участия вместе с Тосканини в концерте на повторном открытии театра. Рената была родом из Пезаро и еще в юности переселилась в Парму. Однако именно в Пезаро она начала заниматься у Кармен Мелис. Я уже тогда встречался с ней в доме ее двоюродного брата Рената Альбертини, пытавшегося без особого успеха пробить себе дорогу на римской киностудии. Это было во время войны. Рената Альбертини попросил меня вынести суждение о голосе кузины, и я аккомпанировал Ренате на фортепиано, когда она пела «Причитание» из «Мефистофеля», а также «Я покорная служанка» из «Адриенны ле Кувреер». Тебальди было тогда лет 20, но ее голос уже обладал неповторимой чистотой и блеском. Разве что не был еще достаточно оформлен в верхних нотах, в чистом си и до. Я, помнится, похвалил ее и посоветовал добиться полной равноценности звучания по всей гамме. Мне тогда подумалось, что ее голос вполне может сделаться уникальным в оперном мире, и я не ошибся. Перед нашей встречей на сцене Ла Скала мы несколько раз виделись с Ренатой в Пезаро. Как-то вечером у нее дома мы пели дуэт из третьего акта «Аиды». На ее родственников этот импровизированный концерт произвел большое впечатление. Я уже был профессиональным певцом, хотя и местного масштаба. Зато несколько лет спустя Рената стала настоящей звездой. Ее успеху было положено начало именно в Парме, оперой «Друг Фриц». Итак, я спел «Аиду». Я вышел на подмостки театра «Ла Скала». Но впереди была новая цель — «Отелло». Вначале я разучивал партию из любопытства. Затем день ото дня все более тщательно и углубленно. Я раздобыл все грампластинки моих предшественников. Хотелось раскрыть тайну этой фантастической и убийственно трудной оперы, найти новую, иную, неиспробованную дотоле интерпретацию. Удастся ли? Вокруг этого вопроса вращались все мои надежды начала 1950 года. Было известно, что «Отелло» представляет собой настоящий камень преткновения для многих теноров. Даже великие Карузо и Джильи старательно избегали этой оперы на протяжении всей своей карьеры. Мне же она виделась небывалым трамплином для взлета. Главной проблемой было поверить в себя и дождаться случая. И случай представился в тот же год, когда дирекция театра «Колон» в Буэнос-Айресе, где я уже выступал в 1949 году, обратилась ко мне с просьбой о том, чтобы наряду с Тоской, Травиатой и Трубадуром я спел и «Отелло». Почти не раздумывая, чуть ли не инстинктивно, я согласился. Буэнос-Айрес принял меня так, словно я был его гражданином, возвратившимся на родину. Здесь тоже следовали один за другим приемы, приглашения, осадо в богатых загородных домах фермеров. В ту пору Аргентина была богатой страной, еще не затронутой социальными и экономическими проблемами, разросшимися в последние годы. Но публика в Буэнос-Айресе отличалась повышенной требовательностью, что напоминало Парму. Зрители требовали особых оттенков исполнения, индивидуальности, и не попадались на мелкие уловки. Именно перед этой публикой оперных гурманов я рискнул выступить с наиболее сложной оперой из всего тенорового репертуара. Вечером накануне дебюта меня настиг кризис неверия в себя. В гостинице вместе со мной была Рина, и тем не менее убежденность в том, что я не сумею достойно провести эту чудовищно трудную партию, столь глубоко укоренилась во мне, что даже ей не удалось перебороть мое упадническое настроение. Жена уговаривала меня хоть немного побеседовать с Вотто, но я отказался и попросил ее отправиться к маэстро и сообщить, что я к выступлению не готов, и пусть срочно вызовут другого тенора, который находился в Монтевидео, на противоположном берегу залива Ла Плата. Спокойствие Вотто при полной поддержке Рины спасли ситуацию. Дирижер понял, что у меня временно сдали нервы, и потому занял жесткую позицию.